Глава 76. Рад тебя видеть. От лица Вириона Иролит. «Что во имя всего святого только что произошло? Что это была за странная аура вокруг Тессии? И вообще, что сделал этот парень? Я едва успел увидеть, как эта сфера вылетела и втянулась в тело моей внучки. Кажется, это был какой-то эликсир, но я не мог сказать точно». В любом случае, я был рад, что она теперь в безопасности. Мне было почти жаль парня. Он только что выполз на поверхность после падения в подземелье бог знает какой глубины, и теперь ему пришлось иметь дело со всем этим. Правильно ли я поступил, рассказав Артуру всю эту информацию? После того, как я объяснил ему все это, на языке остался горький привкус. Иногда я забывал, что он на самом деле младше Тессии. Но это было странно. Чудовищные способности к манипуляции маны и скрытый потенциал мага, его когнитивная острота и умственные способности, не принадлежащие подростку, все это сделает этого сопляка таким пугающим в будущем. Несмотря на все это, хотя я не мог этого объяснить, но мои инстинкты все больше и больше говорили мне, что в настоящее время уровень его силы не догнал его интеллект. «Что происходит? Почему я сплю на земле?» Мои уши немедленно навострились при звуке слабого голоса моей внучки. «Дедушка, где я? Арт!» Мои руки тут же широко распахнулись, готовые обнять мою единственную и любимую внучку. Но, как ни странно, вместо того, чтобы оказаться в объятиях дедушки, ее тело рвануло в сторону парня. «Моя внучка, ты идешь не в ту сторону!» «Артур! Ты жив?» Тессия чуть не уронила парня на землю от того, как быстро она влетела в его объятия. Тем временем мои руки оставались распростертыми. «Может быть, пролетающий мимо ветерок примет мои объятия?» От лица Артура Лейвина. Пока я стоял в растерянности, слабый голос Тесс достиг моих ушей, и ее заплаканные глаза встретились с моими. Она прикусила нижнюю губу, чтобы не сломаться. Меня захлестнула волна различных эмоций, о половине из которых я даже не подозревал. Когда она закончила свою фразу, ее лицо уже утопало в моей груди. «Да». Я нежно погладил ее волосы. «Я жив». Я повернулся к Вириону, и, клянусь, я почти видел его окаменевшее тело, разваливающееся на куски, и его одиноко раскинутые руки. Его голова повернулась ко мне, как у плохо смазанного робота, обнажая взгляд, который был каким угодно, но только не механическим. «Предатель! Дедушка все равно должен быть на первом месте! Ты мертв для меня, сопляк!» Эти мысли можно было вытатуировать у него на лбу из-за того, насколько откровенно просачивалось его дурное настроение. Одарив дедушку Вириона сочувственной улыбкой, я снова посмотрел на Тесс, которая все еще была у меня в руках. Только когда мой старый плащ, обернутый вокруг ее тела, слегка соскользнул с ее обнаженного плеча, я вспомнил, что под ним она совершенно голая. «Тю!» Сильви подпрыгивала вверх-вниз, пытаясь привлечь внимание Тесс, в то время как она вцепилась в меня как клей. «Последнее, что я помню, это как ты передал меня кому-то. Я могу вспомнить только кусочки того, что произошло потом, потому что тогда мне было слишком больно. Но я слышала обрывки разговоров о том, что ты не выжил», — сказала она, прижимаясь ко мне, как детеныш коала. То, как она смотрела на меня полными слез глазами, заставило меня чуть не потерять самого себя. «Я расскажу тебе, что произошло, но не сейчас». Я отстранил ее от себя, плотнее укутывая ее единственной одеждой. «Давай приведем тебя в порядок, принцесса». «О чем ты говоришь?» Только и смогла сказать она, после чего посмотрела вниз, отчего ее глаза в ужасе расширились. Тесс испустила ужасающий крик, потрясший комнату, и не успев даже среагировать, дедушка Вирион, Сильви и я были отброшены назад всплеском маны, возникшим, казалось, из ниоткуда. Я успел вовремя прийти в себя и устоял на ногах. Посмотрев по сторонам, я увидел, что Верион и Сильви тоже не пострадали. Удивлены, но не пострадали. Даже не заботясь о пульсирующей боли в груди, я с отвисшей челюстью уставился на открывшееся перед нами зрелище. Тесс находилась в эпицентре бури полупрозрачных изумрудно-зеленых лоз длиной в десятки метров, хаотично трещащих и извивающихся. Еще более странным было то, что это выглядело как продолжение ярко-зеленой ауры, окружавшей Тесс, которая прямо сейчас свернулась калачиком. «Это... формация маны такого масштаба не должна быть ей под силу!» Дедушка Верион стоял, разинув рот. «Ты, должно быть, шутишь!» Пробормотал я. Сжав руки, я закричал. «Тесс, тебе нужно успокоиться!» «Заткнись, заткнись, заткнись! Уходи! Я не могу поверить, что ты не сказал мне, что я... голая!» Кричала она. Ее глаза все еще были плотно закрыты от смущения. Что-то подсказывало мне, что эти полупрозрачные лианы реагируют на ее эмоции, потому что сейчас они колыхались еще яростнее. «Разве ты не усвоил, что если сказать кричащей девушке, чтобы она успокоилась, это никогда не сработает?» Спросил дедушка Верион, покачав головой в притворном разочаровании. «Конечно. Наверное, я невежда. Что хорошего в том, чтобы быть королем?» «Пф, сильнейший в своей стране? Что толку от всего этого, Артур, если ты даже не можешь подавить гнев 13-летней девочки?» «Тесс, это твой дедушка! Открой глаза!» На этот раз крикнул Верион. «А?» Взглянув одним глазом, Тесс наконец поняла, что происходит. «Что происходит? Что все это значит?» Взволнованная Тесс обратилась к нам за помощью. «Попробуй контролировать свои эмоции. Из-за них твой поток маны выходит из-под контроля». Я попытался объяснить более разумным тоном. Тесс посмотрела на Вириона, который кивал в знак согласия со мной. Когда ее осенило, Тесс закрыла глаза и начала медитировать, после чего полупрозрачные изумрудные лианы медленно рассеялись, исчезая из виду. Как только лозы, которые, казалось, состояли из чистой маны, исчезли, мы втроем бросились к свернувшейся калачиком Тесс. «Быстрее, дедуль, проверь ядро!» У меня было предчувствие. Я немного боялся услышать правду. «Именно это я и собирался сделать, сопляк!» Верион закатил рукава и влил немного маны в свои ладони. «Подожди! Арт, отвернись!» Тесс явно нервничала, но она также понимала, что с ее телом что-то не так. «Я уже и так все видел. «Сейчас же!» «Да-да». «Бывший король, больше похожий на выбранную собаку». Пробормотал я себе под нос, поворачиваясь к ним спиной. «Этого не может быть. Какого дьявола?» Я услышал дрожащий голос Вириона. «Что? Какое оно? На какой стадии находится ее ядро, дедушка? Темно-желтый? Только не говори мне, что она на средней желтой стадии, как и я!» Мне так и хотелось обернуться. «В полушаге от серебряной. Она почти прорвалась на начальную серебряную стадию!» «Что?» Я мотнул головой назад, заставив Тесс еще плотнее закутаться в прикрывающий ее плащ. Не обращая внимания на взгляд и протесты Тесс, я положил руку ей на живот. Он был прав. Даже при прямом измерении я не мог определить объем ее ядра маны. Это означало, что она находится на более высоком уровне, чем я. И дедушка, и я в полном неверии рухнули прямо на землю. Не так давно она прорвалась со светло-оранжевой на темно-желтую. Это значило, что она пропустила всю желтую стадию и сразу перешла на начальную серебряную? Мне было трудно проглотить эту новость. Поскольку я был квадроэлементным магом, мне было гораздо легче прорваться на следующую стадию, но после того, как я достиг темно-желтой стадии, прорываться стало заметно труднее, не говоря уже о том, что я пробудился в возрасте 3 лет, гораздо раньше, чем все остальные. У одаренных студентов этой академии есть 10 лет, чтобы сдать выпускной экзамен. Не существовало определенной стадии, которой должен был достичь ученик за это время, но в среднем студенты обычно достигали светло-оранжевой стадии к моменту выпуска. Достигнув этой стадии, они получали место в высших эшелонах практически везде, куда бы они ни пошли. Даже для самых талантливых двуэлементных магов требуется экспоненциально больше времени, чтобы совершить прорыв, если он вообще возможен. Но Тесс только что смогла нарушить здравый смысл, проскочить порог и остановиться прямо перед переходом в начальную серебряную стадию. Потенциально это было несколько десятилетий самосовершенствования, сжатых до 2 недель. Абсурдность всего этого. «Что, черт возьми, ты ей дал, сопляк?» — спросил Вирион. «Я никогда не слышал, чтобы звериная воля закаляла ядро маны. Или, может быть, это как-то связано с той сферой, которую ты в нее бросил?» «Тетушка, что ты имел в виду под «в полушадиот»?» «Какая сфера?» — повторила Тесса, задаченная нашим разговором. «Я думала, это просто какой-то эликсир». Я не мог найти слов. «Чем, черт возьми, был этот исчезающий магазин эликсиров?» «Артур, если бы когда-нибудь существовал такой эликсир, который мог бы делать то, что только что сделала эта сфера, разгорелись бы войны в надежде заполучить его!» Дедушка Вирион покачал головой, все еще находясь в шоке. «Как тебе вообще удалось заполучить эту сферу, чем бы она ни была?» «Ох, ты знаешь, я получил ее от бездомного на вид старика, который владел исчезающим магазином эликсиров». «Я купил ее за серебряную монету, дедуль». Вирион недоверчиво уставился на меня. Судя по его выражению, он был бы не так удивлен, если бы я сказал, что украл ее у бога. «Ей сам толком не знаю. Я вроде как получил эту сферу от торговца, но это все, что я могу сказать». Я издал еще один слабый смешок от беспомощности. «Вы можете сказать мне, что происходит? Вы же сейчас не серьезно, правда?» Тесс немедленно начала концентрироваться на своем ядре маны. «Не может быть. Мое ядро маны теперь светло-желтое. И на нем уже столько трещин», — сказала она дрожащим голосом. «Дорогая, ты теперь действительно маг на пике светло-желтого ядра», — почти шепотом пробормотал дедушка Вирион. Глаза Тесс закатились, и она потеряла сознание. Ее тело прижалось к спине Сильви. Моя связь переместилась как раз вовремя, чтобы поймать ее. «Эта девушка просто не может оставаться в сознании», — ворчал я, поудобнее устраивая ее на травяном полу. «Она наверняка измотана после того, как прошла через все это. Ее тело находилось в постоянном стрессе, а прохождение более 3 стадий одновременно нанесло удар по ее разуму. Думаю, осознание этого стало переломным моментом». Верил усмехнулся, поднимая ее на руки. «Я собираюсь провести ее через врата телепортации обратно в Эленор. Ей нужен отдых, и я уверен, что мои сын и невестка все еще беспокоятся. Я даже предвкушаю, как они отреагируют на это. Представь себе, принцесса Тессия — маг серебряного ядра в возрасте 13 лет!» Хвастался он широкой ухмылкой на лице. «Хочешь пойти со мной?» «Пожалуй, откажусь. Я знаю, что Тесс в безопасности, и она знает, что я тоже в безопасности. Этого пока хватит. Наверстаем упущенное, когда она вернется в академию», — ответил я. «Угу. У меня встреча с советом, которую я до сих пор избегал, так что я не смогу увидеться с тобой некоторое время. Отдохни немного, парень». Дедушка Вирион подмигнул мне и вышел из тренировочного зала с Тесс на руках. Теперь она была на более высоком уровне, чем я. Мои мысли все время возвращались к бездомному и его лавке эликсиров. Действительно ли сфера, которую он дал мне, была причиной того, как Тесс смогла прорваться? Другого объяснения не было. «Тё! Папа, я хочу есть!» Сильви запрыгнула обратно на мою макушку и продолжила жалобно стучать по моему лбу. «Я тоже, Сильв. Но прежде чем мы вернемся, давай навестим твоего дядю Элайджу», — ответил я, поглаживая ушки моей связи. «Тё! Но еда...» «Артур!» — прорычал Элайджа, едва не ударив меня головой. А у меня было жуткое чувство дежавю, но эта сцена не была такой же душевной. «Ну-ну, да, я все еще жив. От меня так просто не избавишься», — утешающе сказал я, поглаживая по голове своего лучшего друга. «Я знаю. Ты как таракан». «Этот щенок!» Я отцепил его от себя. Опять же, очень похоже на то, как я делал это всего 13 минут назад, но на этот раз у человека передо мной из правой ноздри свисала сопля, а другой ее конец прилип к моей рубашке. Друг. Мой лучший друг. Элайджа был тем существом, которое было у меня в этой жизни и которого я так хотел в предыдущей. Человек, с которым я мог дать себе свободу и снова стать ребенком, независимо от того, насколько стар или велик я был до этого. «Рад снова видеть твою отвратительную рожь, приятель!» — ухмыльнулся я, похлопав его по плечу.